Юрий Буковский. Последний бой птеродактиля. Или как мэр дочку свою мэрскую замуж спровадил. Киберпанк. Пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют. Из молодежной песенки. Вновь опий, как де Квинси пей, дай сладкий яд мечте убогой. Из французского стишка. Глава первая. Гонщик формулы 101. История эта случилась на Черном озере. Плыл однажды по этому озеру серебристый квадроцикл. А плыл он, а не ехал по пересеченной местности, как все обычные квадроциклы гоняют, потому что был серебристый квадроцикл амфибией и передвигаться не только по суше, но еще по рекам и озерам умел. И был заложен для этого в его конструкцию, кроме четырех колес, как у автомобиля или у телеги, еще и винт сзади, как у корабля. И ко всему прочему, был этот вездеход еще и весь под завязку напичкан электроникой. Мыслящим, думающим киберквадроциклом амфибией он был. Плыл, однако, по Черному озеру этот на редкость умный квадроцикл вовсе не так, как он должен был бы, казалось, водную гладь рассекать, вовсе не с помощью своего же сзади винта. Его тянул, впрягшись в приваренные к амфибии железные оглобли, как какой-нибудь водный рикша тележку с седоком, пловец в белом гидрокостюме, белом гоночном шлеме и белой маске для плавания. Хотя напоминал пловец скорее даже не рикшу, а некую водную лошадь или осла, или даже какого-нибудь плывущего водного бурлака, потому что к оглоблям был приделан и надет на его шею хомут, чтобы руки были свободными для гребка. И тащил этот водный бурлак свой квадроцикл вовсе не потому, что его серебристая машина сломалась или, как думающая, неожиданно решила вдруг забастовать. Это была тренировка, тяжелый спортивный труд. А пловец был не обычным пловцом, праздным купальщиком, а гонщиком, креативным изобретателем формулы 101, гонок по воде с киберквадроциклами-амфибиями в качестве ездоков. Будто корыто какое без руля и без ветрил, туда-сюда, зигзагами по волнам рыскаешь. «Тяжеловат ты для меня», – жалуется бурлак ездоку. От усталости руки-ноги еле гребут, и голова торчком над поверхностью не держится, все время носом в воду клюет. Как же в таких условиях ровный курс удержать? Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Строго наставляет свой водно-гужевой транспорт киберквадроцикл-амфибия. Сам придумал эту свою формулу 101, сам теперь и расхлебывай. «Да я и расхлебываю, столько водички уже нахлебался, того и гляди, булькну на прощание, да и камнем ко дну, раком на съедение отправлюсь», — горько пошутил гонщик. «Ладно, так и быть, подсоблю тебе», — пожалел его такой же креативный, как и его хозяин, квадроцикл. «Сделаем так, руль мой от меня отсоединим и к шлему твоему приделаем. И тяги железные к рулю приладим. Буду ими как вожжами железными тобой править. Чтобы ты ровно и в нужную сторону греб. Короче, не ты мной, а я тобой теперь рулить буду. А заодно и голову твою над водой поддерживать, чтобы она не захлебывалась». Приплыли они на водную станцию, открутили местные механики от киберквадроцикла его рулевую баранку, от сердца машины, можно сказать, оторвали, и на белый шлем гонщика присобачили. Затем тяги длинные, чтобы думающий квадроцикл водным бурлаком мог управлять, смострячили. И снова парочка на озеро тренироваться отправилась.